Любить себя – это как? Ой, какие-то странные вопросы у них в этом сновидении. Уж кого-кого, а себя я обожаю. Ведь я вся такая белая и пушистая. Серенькая и шершавенькая. Вот ты какая. Да ну тебя, сам зломрачно-скрипучий зануда. Тише ты, лучше посмотрим, как там наши сновидящие. Трансерфинг утверждает, что сначала надо полюбить себя. Окей, об этом многие говорят. Да это я и сама знаю. Пытаюсь следовать этому принципу, но, похоже, я делаю что-то не так. Ну, там купить себе конфет, съесть и ни с кем не поделиться я, конечно, могу. А в остальном, ну, не чувствую я этой самой любви. Стала анализировать, почему так получается, и пришла к выводу, что моя любовь к себе проявляется только по большому счету в реализации наставления типа «не надо давать себя в обиду и позволять другим на себе ездить». С детства была чересчур доброй, вот родители и наставляли. Или «я вот вам сейчас покажу, какая я, ух!» Пыталась говорить себе «я себя люблю». Что я такая вся растакая, хвалить себя. Но, похоже, сколько ни говори халва, а во рту от этого слаще не становится. Поэтому хочу спросить у вас совета, как полюбить себя. Или как вы себя любите. Помогите уловить это нечто. Может, себе надо культивировать отношение к себе, как, допустим, к любимому мужчине, женщине. Может, так? Что думаете по этому поводу? Я тоже еще только учусь себя любить. Поняла только одно. И не только в проблемке с себелюбием. Головой все понимаешь, а вот сердцем принять намного сложнее. И сколько бы разум ни приводил разумных аргументов, сердце уговаривать трудно. А так, я просто частенько приговариваю. Я такая, какая я есть. Со всеми плюсами и минусами. Но зато единственная на земле. Такого экземпляра больше нет. Разве этого мало, чтобы себя не полюбить? А если серьезно, почаще делать самой себе комплименты и хвалить себя. И выискивать почаще хорошее в себе. А затем, глядишь, выискивать хорошее в привычку войдет. И в других тоже только хорошее выискивать будешь. А я вот люблю всех, кроме себя. Чтобы себя полюбить, нужно себя знать. Часто сам не знаешь, чего хочешь. Что для тебя интересно, весело, важно, действительно, что тебя трогает и так далее. Как-то не задумываешься об этом. Живешь как во сне. Если сравнить любовь к себе с любовью к другим людям, любовь всегда нуждается в поддержке. Любые отношения нужно поддерживать. Почаще встречаться, общаться, подпитывать интерес и чувства к другому. Аналогично и к себе. Любовь – это же скорее действие. И нужно такие действия к себе совершать, ухаживать за собой во всех смыслах, за своим телом, за своей душой, дарить себе подарки, проявлять к себе внимание. И никогда не критиковать. Ведь мы не критикуем тех, кого любим. А если даже и критикуем, то все равно принимаем такими, какие они есть. Потому что мы этих людей любим. Они нужны нам. Нам без них плохо. Так и при любви к себе в первую очередь не критиковать. И принимать себя во всех ипостасях. Но так как мы не йоги какие-нибудь... Чего это все мы да мы, однако, словно боюсь слова «я», и живу среди маятников, то постоянно сравниваю себя с разными стандартами. Именно из сравнения растут ноги у всей самокритики и самобичевания. Полностью согласен. Только минусы не надо упоминать. И еще, все это надо проделывать 5 минут перед зеркалом каждый день. Это тренинг такой и есть. Вроде простой, а многим помогает изменить отношение к себе в лучшую сторону. Да еще найти в себе очень много положительных качеств, которых раньше и не замечал вовсе. Ага, понимаю. Но ведь что получается? Я ведь все себе это говорю, что я такая, какая я есть, со всеми своими плюсами и минусами. Но зато единственная на Земле, такого экземпляра больше нет. Very happy. Разве этого мало, чтобы себя не полюбить? Но ведь в это время один из моих глаз все время смотрит по сторонам и ищет подтверждение данного факта моей уникальности в глазах других людей. Вот от чего я не могу избавиться. Вот, например, сегодня еду на работу, сильно опаздываю, ловлю машину, останавливается, ну, честное слово, принц, почти на белом коне. И, судя по машине, бомбить ему явно ни к чему. Обескураженная, сажусь в машину, и в голове начинается каша из мыслей. Я ему явно понравилась. Так, ага, конечно, я ведь такая замечательная. Нет, пусть не совсем замечательная, ну, скажем, такая, как есть. Я уникальная. Как там у Зеланда? Думаю, я откажусь от демонстрации своей значимости, и значимость моя будет признана сама. А принц тем временем посмотрел на меня свысока, правда, внимательно. Спросил, куда надо поворачивать, и все, молчит. Я все сильнее налегаю на чудодейственные мысли, но моя уверенность гаснет с каждой секундой. В итоге выхожу из машины уже с полным букетом комплекса неполноценности. Правда, денег с меня не взял. На работу пришла убитая и расстроенная. Причем не самим фактом, что принц мимо проскакал, а именно, что я не смогла эту ситуацию выдержать по-трансерферски. И поняла, что нет у меня той самой любви к себе. Мне кажется, что он считал твое состояние, то есть неуверенность в себе, поэтому и инициативы не проявил. Инстинкт безопасности сработал. Вот красивая девочка, проявлю внимание, а она не готова, мало ли. Я уж лучше помолчу от греха подальше. Почему и получается, что уверенные в себе дамы, но не очень привлекательные внешне, уверенные именно внутри, они транслируют это в окружающий мир, это сразу ощущается. Строят отношения легко и просто. Это как в случае с собакой, которая одних кусает, а других нет, считывая страх на расстоянии. Почему и говорят, проходя мимо, не бойся, тогда не укусит. Тема очень важная для меня. Теоретически я все хорошо понимаю, но изнутри также идет та самая неуверенность в себе, основанная на нелюбви. Отсюда и ситуации взаимоотношений повторяются. Вышла на свое детство сегодня, пыталась проанализировать, откуда пошло. Просмотрела все от 3 лет, когда стала помнить себя и осознавать. Оказалось, что меня никогда никто не хвалил, а только критиковали постоянно. Если я что-то делала своими руками и бежала показать родителям, то натыкалась на равнодушный взгляд и реплику типа «А, ага, на этом все». Почему-то вспомнился эпизод с моей первой 5-кой в школе. Как неслась на крыльях домой, чтобы показать маме, а мама, косая, дома спит. Но зато, если что-то было не по ним, сыпались критика, крики, угрозы, а потом обязательно следовало наказание. Пишу об этом абсолютно безэмоционально. Себя жалеть я уже давно перестала, надоело и противно. Просто анализирую. Теперь получается, что корни нелюбви к себе идут от недостатка любви родителей. Чтобы получить одобрение и ощущать себя полноценной, мне нужно было прилагать определенные усилия. Видимо, если бы они любили меня не за мои какие-то мифические заслуги, помыла пол или посуду, а, безусловно, со всеми соплями и косяками, такого бы не было, что ли? Но это есть сейчас. А чтобы это поменять, надо делать и не рассуждать. Это еще одно мое осознание сегодня. Немного ли за один день, а? Дана, вы просто не представляете, насколько мое детство было идентично вашему, за исключением некоторых деталей. Эх, замкнутый круг, получается. Нет уверенности, потому что не дали ее родители. Далее, уже сейчас, ты пытаешься на практике получить новый положительный опыт, а он не оказывается положительным. И так далее. Читаю свои посты, какие-то у меня жалостливые получаются. Не, чувство жалости не хотелось бы вызывать. Денег не взял, в машине не пристал. Или ты этого хотела? Пока ты занимала себя мыслями о том, почему он остановился, он просто подвез тебя из простого уважения к женщине, которой оказалась ты. Этого тебе мало. Вот тебе подтверждение мира о твоей уникальности. Все складывается из мелочей, и глобальных показов не будет. Но эти мелочи сами за себя говорят. Да принц-то не проскакал. Он подвез тебя до работы, тем самым показал свою заинтересованность именно к тебе. Я думаю, надо собой погордиться, а не впадать в депрессию. И если хочешь в дальнейшем найти подтверждение своей уникальности, ищи именно в мелочах. Этого будет достаточно. А полюбить себя, принять себя со всеми вытекающими отсюда последствиями? Любовь к себе не выражается в том, чтобы съесть свою конфету и не дать ее никому. Это жадность. Не в том, чтобы твое эго купалось в мировом внимании. Это эгоцентризм. Ты должна стать сама собой, без масок, и полюбить все это. Стань тем маленьким ребенком, которого все любили. И не жди от отца слов любви. Он любит тебя по-своему. Ты ждешь подтверждения в словах, а ты посмотри свою жизнь и найди подтверждение в действиях. Удачи! Ой, вот все это, конечно, даже очень замечательно, теоретически. Полюбить себя, принять, стать маленьким ребенком и так далее. А если и в действиях ничего нет? Элементарных обязанностей, как родителей, не было. Ни безопасности, кормежка, тепло, одежда, ни ощущение нужности, ошибка природы, неожиданный сюрприз рождения, непонятно для чего и кого. Можно простить, можно понять, что воспитывали, как умели и прочее, что я и сделала уже давно. Но душа-то покошенная. И хочешь, не хочешь, оказывает влияние на всю мою жизнь сейчас. Как это убрать? Всю жизнь аффирмациями и уговариваниями заниматься. Так это работает только если делаешь, перестаешь и все сначала. Эх, блин, как в этом разобраться, не знаю. Да нафига они тебе нужны, эти аффирмации? Я говорю о любви к себе, о принятии себя, такой, какая есть. Ни лучше, ни хуже. Не сравнивай себя ни с кем. Ты единственная и неповторимая. Это так есть. А твоя жизнь в твоих руках. Вот и вышивай ее. Хочешь крестиком, хочешь гладью. Согласна, что все это нелегко и не быстро входит в душу. Раньше мне казалось, я сейчас почитаю умненькую книжечку с дельными советами, и будет мне счастье. А нет. Понимаешь, что на протяжении многих лет в детстве тебе внушали одно, но изменить это, скорее всего, получится тоже не за один год. Обнадеживаю себя тем, что все равно постепенно что-то меняется в себе в лучшую сторону. Ласточка. Все это было в прошлом. Не нужно бороться с этим. Можно только простить и оставить все в прошлом. Не носить с собой этот ненужный груз. Ландыш прав. Найди в себе ребенка, приласкай его, полюби, дай ему то тепло и любовь, которую не дали тебе. Уговаривать себя – это пустая трата времени, если ты в это сама не веришь. Любить себя – это позволить себе быть собой со всеми плюсами и минусами. Зы. Мир изменится только тогда, когда мы изменим свое отношение к нему. Прожив с родителями мужа почти 10 лет, которые, кстати, тоже на умора оказались алкашами, потеряла себя. Ну какое там рукоделие? Крышняк бы не съехал, одна забота была. Теперь, вспоминая это, прекрасно сознаю, что надо было брать всех в охапку и бежать оттуда, но не было тогда у меня такой смелости, как сейчас. Зависимость от них, плюс совершенное неумение соблюдать свои собственные границы из-за таракана, что родители мужа – это святое. Ха! Как будто родители мужа не могут быть сволочами. Слава богу, что хоть ненавидеть их, как и своих родителей, перестала. Справилась с этим, а то совсем меня это задавило в свое время. Возврат к себе – вот что мне нужно. Поднять все, что радовало раньше, и делать это. Только вот мотивацию откопаю и вперед. А как же уборка мира перед Новым годом? Уже отменила? Мне кажется, любить себя – это разрешать себе быть любой, в том числе некрасивой, глупой, и не обижать саму себя. Я вот, например, ляпну глупость. И вместо того, чтобы казнить себя, дура, лучше бы совсем молчала, как это раньше обычно бывало, я кокетливо взмахиваю ресницами и говорю: а что? Я блондинка, имею право делать любые глупости. И переживаний как не бывало. Я, когда была маленькая, очень увлекалась всякими плетениями, вязаниями и вышиваниями. И шло это именно от души. Выросла, и все изменилось. Из-за неуверенности, а может, чтобы казаться более интересной, стала искать другие, более престижные и модные увлечения. А на самом деле, мне это было совсем не в кайф. Потеряла себя как-то. А сейчас, примерно месяц назад, думаю, трансерфинг тут тоже помог. Я подумала: да пошли вы все нафиг! Хотите, смейтесь, хотите, нет, но мне действительно нравится больше вышивать крестиком, чем играть, например, в боулинг. Все, баста, я такая, какая есть. И мне стало так хорошо уже от одной этой мысли. Пошла, накупила ниток и всего, что необходимо было. Вы не поверите, но для меня это стало большой победой. Почувствовала себя сразу намного счастливее, когда поняла, что не хочу уже в этом вопросе никому ничего доказывать. Биби, вы супер! Вышей мне платочек или кисет какой на память, а? С удовольствием. С твоими инициалами? Типа, бабы, займитесь уже наконец чем-нибудь. Шучу. Конечно, с удовольствием свяжу тебе кисет с рисунком. Смотри, мы с Биби прямо обе сразу тебе подорвались вышивать. Спасибо вам заранее. Вот, завтра и начнем. Хотя пилот мне уже сегодня прозрачно намякивал про уборку мира. Ух ты, дел-то сколько незапланированных. Счастливое завтра начинается сегодня. Есть очень классный способ. Каждое утро до того, как умылась, причесалась, подходишь к зеркалу и говоришь себе: «Я люблю тебя». И так 5 минут каждый день в течение 21 дня. Но сначала будет казаться, какой фигнёй я тут занимаюсь, а через 10 дней увидишь, что отношение окружающих к тебе изменилось, особенно мужчин. А через 21 день произойдет изменение подсознания, и будешь себя любить, и тебе для этого подтверждения не надо будет взгляда со стороны. О, тоже вспомнила, когда ты проделывала. Обычно встаю рано, тяжело, совая. Глаза продрать не могу, настроение ужасное, не дали выспаться. Хады, эксплуататоры, капиталисты работать заставляют. Так вот, когда вижу такую рожицу в зеркале, просто говорю: «Я тебя не знаю, я тебя не умываю». И натягиваю улыбку до ушей. И вот когда видишь эту картину, невыспавшегося обормота с искусственной улыбкой до ушей, начинаешь уже смеяться просто от души. А в конце процедуры, когда последний волосок завит и носик напудрен, подмигиваю себе и говорю: «Эх, хороша девчина!» И вперед с хорошим настроением на весь день. Сейчас данная тема очень актуальна в современной жизни. Я решила провести небольшой эксперимент. Попросила девочку подойти к зеркалу и сказать: «Я люблю тебя». Представляешь, она не могла этого сделать. Так вот, любовь к себе в первую очередь заключается в принятии себя такой, какая ты есть, с достоинствами и недостатками. Это первое. Второе. Не полюбив себя, ты не можешь полюбить другого. Третье. Понимать себя, как сказал великий философ, тот великий царь, кто царь самому себе. Четвертое. Что бы ты ни дотворила, никогда не ругай себя за это и не самоуничижай. Это очень опасно. И, наконец, последнее условие. Не обсуждай, не осуждай, не говори плохо о других людях. Люби себя. Что нужно сделать, чтобы вести себя так, как ты пишешь? Вот еще один плюс. А. Определенное отношение к себе, негативное. Есть другой плюс. Б. Любовь к себе и принятие как есть. Каким образом перебраться из пункта А в пункт Б? Я подписываюсь под каждым твоим словом. Все так. Не любя себя, трудно полюбить кого-то. Это понимание через себя пропущено. Почему негативное? Что в себе вызывает такое ощущение? Вот это и надо полюбить. В тебе нет ничего негативного. Это все твои особенности, неповторимые черты. У меня сегодня произошел некий прорывчик. Я стала работать с зеркалом, плюс работа с подсознанием. Написала список моих достоинств и недостатков. Оказалось, как это не смешно, достоинств больше. Список достоинств я повесила на видное место. И сегодня я стала ощущать какое-то расширение внутри в районе груди. Это было сначала очень быстро, практически сразу прошло. Вот этого я и добивалась. Поймать это ощущение радости от самой себя. Потому что никак не могла понять, как работать с тем, чего я не знаю. Начать, а я начала. Теперь моя задача — это все углубить. Эх, уроки пока усвоила на троечку. Когда одна или в окружении давно известных мне людей, все нормально. Но стоит появиться какому-нибудь новому человеку, мужчине, все благостное состояние куда-то испаряется. Сразу вылазит напряженность, и чувствую себя по сравнению с этим человеком как бы на ступеньку ниже. Ну что за ерунда? Более того, сделала плачевный вывод, что уверенно чувствую себя с людьми, в которых вижу явные недостатки и слабости. Тут у меня уверенности хоть отбавляй. Именно у таких людей я могу легко вызвать симпатию к себе или даже любовь. И еще, ну скажите, почему я дура такая, как дура, стесняюсь своей доброты и мягкости? В этом же нет ничего плохого. Дурацкий вопрос, сама понимаю. Но ведь сложился ложный стереотип у меня, что стервозная и надменная, знающая себе цену женщина, намного привлекательнее, чем добрая и хорошая. Тьфу, аж противно самой за эти нюни. Вот сегодня он сказал: «Ты очень добрый, легкий в общении и мягкий человек». Блин, извините, но это прозвучало из его уст совсем не как комплимент, а наоборот, типа «нельзя такой быть». В данный момент чувствую себя дурой. Откат какой-то. Ой, это не он так сказал. Это ты так услышала. А даже если услышишь что-то негативное в свой адрес, переворачивай фразы в комплимент. Жить станет веселей. Биби, не комплексуй, пожалуйста, ты самая-самая лучшая. Если он этого не поймет, это его проблемы. Кто поймет, тот и твой. Да ну, развели тут эту псилософию. Мне так все ясно. Я люблю себя, что означает, люблю кормить себя всякими лакомствами, баловать. Потворствовать своим слабостям. Продолжай. Ну и пусть. Все шоколадки, все лошадки мои. Ни с кем не хочу делиться, особенно с тобой, зануда. Знаю, жадина, ты всегда сама съедаешь все конфеты, только о себе заботишься. Не только я. Мой мир обо мне заботится. А еще я люблю устраивать себе безобразники. Праздники, ты хочешь сказать? Что ты в этом понимаешь? Кстати, у меня сегодня такое безобразничное настроение. Давай устроим безобразник, а? Ну-ка прекрати прыгать. Нужно разобраться. Все-таки, как попасть из пункта А в пункт Б? Ведь должно быть какое-то конкретное действие. Так уж устроен человек, что удовлетворен собой он лишь при условии, что другие его ценят. А любит он себя, опять же, только если любят его. Но ведь мир — это зеркало? Откуда там, в отражении, возьмется любовь, если сам образ ее не содержит? Получается замкнутый зеркальный круг. Как из него вырваться? Очень просто. Во-первых, как известно, мы всегда любим тех, о ком заботимся. Значит, нужно больше уделять себе внимание. Заботиться, заниматься собой. Это конкретное действие. Во-вторых, любовь — это бумеранг. Если посылаешь ее в мир, она к тебе возвращается. Любовь, в том числе и к себе, можно обрести, если вместо опасения, недоверия, неодобрения светиться любовью. Отражение двинется к вам навстречу только тогда, когда вы сами сделаете первый шаг. Получается цепочка обратной связи. Я посылаю в мир любовь, она, отражаясь, возвращается ко мне. Мир отвечает мне взаимностью. Меня любят. Следовательно, я тоже доволен собой и начинаю любить себя. Точно так же по цепочке обратной связи можно избавиться от комплекса неполноценности, если прекратить борьбу за свою значимость. Это все азбучные истины трансерфинга. Если бы Би-Би, сидя перед зеркалом, в машине принца, вместо того, чтобы выискивать признаки любви в отражении, в глазах принца, сделала шаг навстречу, ведь он это сделал, все бы кончилось иначе. Не обязательно даже самой что-то говорить, хотя вы молчите, и зеркало тоже. Достаточно было просто сосредоточиться на сердечной чакре и наполнить машину любовью. А то, что мужчинам нравятся уверенные в себе стервы, это, конечно, чепуха. Если вы избрали роль стервы, вам будет очень трудно. Придется постоянно бороться с этим миром за место под солнцем. Помните ответ на мою загадку? Вы обретаете свободу, когда прекращаете свою битву. Эти же книги о стервах, заполонившие книжные полки, напротив, призывают вступить на военную тропу. Не проще ли вместо битвы выбрать любовь? Тогда мир сам двинется навстречу, а жизнь пойдет по сценарию. Я вышиваю для моего мира платочки, а мой мир любит меня и заботится обо мне. Действительно, все просто. Смотритель, вы, как это называется, злостный гений. Дайте поцелую.